Руки, ноги замирают от счастья, предчувствия множества бытовых движений и бессмысленных действий. Подношу изгиб руки своей в локте к носу и учуиваю впервые за много недель родной свой запах, от которого сердце человека переполняет временами такая пронзительная и жалостная любовь к самому себе, что ему от такого откровенного чувства гораздо легче справляться с предельным одиночеством и очень-очень-очень жестокой жизнью. Живем, Сергей Иванович, живем и дышим обеими ноздрями. Правда, башка у меня потрескивала слегка, а под повязкой потягивала кожу и соднила. Нащупал на себе несколько датчиков. Назначение их полностью было мне понятно. Первой была следующая мысль. Воспроизвожу ее с максимальной точностью, нисколько не удивляясь необычному для меня словесному ее оформлению. «Необходимо», — подумал я с необыкновенной, как бы выстраданной решительностью, «наебать их и всю ихнюю ученую шарашку». Я вам покажу, проказы и подонки, что значит талантливо принадлежать народу ради вашего мира и вашего прогресса. Я вам послужу. Поросячий член вам в зубы, а не личную мою парапсихологию. Так-то вот, необычное, повторяю, нецензурное словесное оформление мыслей несколько меня беспокоило. Но я довольно доверчиво отнес его к прихоти своей памяти и к самовласти воспрянувшей воли. Когда пришли товарищи в белых халатах, я смотрел на них чистосердечно и еродиво улыбаясь. С уголков губ моих это доставляло мне ни с чем не сравнимое удовольствие и нужное для жизни чувство колобковой лукавости. Стекали слюни бессмысленной очарованности служебным персоналом и вообще явлением мира. Главный, отстранив всех остальных, приблизился ко мне. Присел бочком на мою коечку, как подсаживаются обнадеженно сопереживающие близкие люди. Сдерживая спортивный азарт, который старался выдать за родственное волнение, сказал: «Ну что, Сергей Иванович, доброе утро. Как самочувствие?» «Солнце, бабочки, простокваша», — ответил я, пошлямкивая немного губами для пущей еродивости. «Пояснить», — приказал главный, обращаясь к ученым. «Пока трудно сделать заключение. Возможно, послеоперационное нарушение речи, либо постанестезионный бред. Ты меня видишь, Сергей Иванович? Давай уж на «ты». Я из-за тебя вторые сутки не сплю. Ну как ты? Каша манная. Домой заводная корова, хорошо люблю писать горшок утром. Мама, выпалил я, продолжая улыбаться и пускать слюни. Голова. Резать арбуз. «Довольно ясно прослеживаемые ассоциации с нейрохирургией», — пояснил кто-то. «Мы предупреждали вас о неизбежности риска. Необходимо дать больному покой и понаблюдать за показаниями приборов», — перевел один из белых халатов высказывание иностранных, как я понял, специалистов. «Они будут наблюдать за этим идиотом, а страна, выкладывая им в карманы валюту? Этого не переводить. Сколько они нацелились наблюдать? У нас нет времени. Наблюдатели ебаные. Напортачили, понимаете, а теперь будут наблюдать за подложенной нашей стране кучей».